Теперь понятно, что вы ненавидели меня, Кларинда, если вы полагали, что я могу опуститься до такого. Она говорила очень убедительно. В отчаянии шептала Кларинда. Сейчас она сказала мне, что всегда считала себя прирожденной актрисой. Вы хотите сказать, что мы ссорились, ругались? Вы беспрестанно говорили мне грубости, только потому, что какая-то скучающая девица с богатым воображением напичкала вас всякой чушью? Язвительно спросил лорд Мельбурн. Я думала, мне нужно было быть верной своей подруге. Меня очень огорчил ее рассказ, — ответила Кларинда. Всхлипнув, она отошла к окну. «Хотел бы я встретиться с мисс Джессикой Тансфилд, или как ее теперь там зовут?» — мрачно произнес лорд Мельбурн. «Вы с ней встретитесь», — ответила Кларинда. «Она сказала мне, что она приедет на вашу свадьбу». «На мою свадьбу?» — воскликнул лорд Мельбурн. «Да. Она родственница леди Ромейн и останавливалась у ее светлости в Лондоне». Наступила долгая тишина. Кларинда вдруг почувствовала, что настолько сильно стиснула пальцы, что от них отхлынула кровь. «Позвольте мне, перед тем, как мы снова начнем блуждать в дебрях чересчур богатого воображения вашей подруги, хорошенько объяснить вам одну вещь», — сурово заявил лорд Мельбурн. «Я не собираюсь жениться на леди Ромейн Рамси».